Раз уж я заговорила о жетонах, скажу и о распродажах, о которых уже вскользь упоминала. Распродажи были важны для нас, потому что давали возможность получать вещи извне. Тенниску свою, к примеру, Томми приобрел на распродаже. Одежда, игрушки, всевозможные вещицы, изготовленные не нами самими, все это приходило к нам именно оттуда. Раз в месяц на длинной дороге, которую видно было из окон, появлялся белый фургончик, и чувствовалось, как по всему корпусу и территории стремительно распространяется волнение. К тому моменту, как он останавливался у корпуса, его уже ждала толпа, главным образом малышня, потому что после 12-13 нехорошо было так явно показывать свое нетерпение. Но равнодушным, если честно, не оставался никто. Теперь, годы спустя, эта взбудораженность кажется нелепой. Распродажи чаще всего приносили разочарование. Ничего особенного фургончик обычно не привозил, и мы тратили жетоны на то, чтобы взамен изношенного и сломанного приобретать новое похожее. Все дело, по-моему, в том, что каждый из нас в прошлом находил на распродаже такое, что становилось милой и любимой вещью. Жакетку, часики, какие-нибудь особые ножницы, которые никогда не использовались, но хранились у кровати и были предметом гордости. Такие приобретения когда-то случались у всех. Поэтому, как бы мы ни изображали безразличие, нас помимо воли охватывали былые надежды и волнения. В том, чтобы присутствовать при разгрузке машины, свой толк все же был. Если ты принадлежал к числу этих младшеклассников, ты хвостом ходил в кладовку и обратно за двумя мужчинами в комбинезонах, носившими туда большие картонные коробки, и спрашивал их, что там внутри. «Масса всякого добра, золотка», — отвечали они обычно. «Если ты не унимался, что, невиданное чудо какое-нибудь?» Они рано или поздно улыбались. «Да, золотка, пожалуй, так. Невиданное чудо». Зачем следовал восторженный вопль? Сверху многие коробки были открыты, так что можно было бросить взгляд на их содержимое. И иногда, хотя это не полагалось, мужчины разрешали запустить туда руку и что-нибудь подвинуть, чтобы лучше было видно. Вот почему к моменту распродажи, которая происходила примерно неделю спустя, успевали распространиться всевозможные слухи. Например, о каком-нибудь особенном тренировочном костюме или о музыкальной кассете. И порой от того, что несколько воспитанников нацеливались на одну и ту же вещь, между ними возникало некоторое напряжение. Распродажи были полной противоположностью ярмаркам с их чинной атмосферой. В столовой, где проводились распродажи, всегда было тесно и шумно. Но толкотня и шум тоже были своего рода развлечением, и в целом обстановка на распродажах была довольно-таки дружественная. Разве что изредка, как я уже сказала, вспыхивал конфликт из-за какой-нибудь вещи, которую хватали и тянули несколько рук, и дело иной раз кончалось дракой. Тогда дежурные старшие воспитанники грозились прекратить все мероприятие, и на следующее утро на общем собрании нас ждал разнос от мисс Эмили. Наш день в Хейлшеме всегда начинался с общего собрания, которое обычно было довольно коротким. Несколько объявлений, потом, может быть, кто-то из воспитанников читал стихотворение. Мисс Эмили, как правило, говорила мало. Держа спину очень прямо, она сидела на сцене нашего зала, кивала на все, что слышала от выступающих, и время от времени бросала суровый взгляд на шепчущихся. Но наутро после неважно прошедшей распродажи все было по-другому. Она отдавала нам распоряжение сесть на пол, обычно на общих собраниях мы стояли, и не было никаких объявлений и стихов, просто мисс Эмили распекала нас, не умолкая, 20-30 минут, а то и дольше. Голос она повышала редко, но в ней в подобных случаях ощущалась какая-то сталь, и никто из нас, даже самые старшие, не осмеливался издать ни звука. Мы и правда чувствовали себя тогда коллективно виноватыми перед ней, чувствовали, что подвели ее. Однако толком воспринимать эти нотации, как ни старались, не могли. Отчасти из-за ее способа изъясняться. «Недостойны привилегии, злоупотребление возможностью». Вот два частых выражения, которые вспомнили я и Рут, когда говорили о прошлом в палате Дуврского центра. Общий смысл был, пожалуй, еще понятен. Мы в Хейлшеме находимся на особом положении и, следовательно, ведя себя плохо, не оправдываем надежд. Но в остальном полный туман. То она несется вперед на всех парах, то вдруг резкая остановка со словами типа «Что это? Что это? Что нас подкашивает?» После чего она стояла с закрытыми глазами и нахмуренным лицом, точно пыталась разгадать загадку. И мы изо всех сил, хоть и сидели смущенные и озадаченные, желали, чтобы она разрешила внутри себя вопрос, который не давал ей покоя. Потом она могла продолжить с мягким вздохом, означавшим, что мы прощены. Но с таким же успехом мог последовать и взрыв. «Но я не сдамся! Никогда! Ни я, ни Хейлшем!» Рут, когда мы с ней вспоминали эти длинные речи, удивлялась. В классе все, что говорила мисс Эмили, было понятно, а тут ничего не разберешь. Когда я сказала, что иногда видела, как главная опекунша ходит по Хейлшему точно во сне и разговаривает сама с собой, Рут возмутилась. «Да брось ты! Быть такого не могло! Разве стал бы Хейлшем тем, чем он стал, если бы его начальница была чокнутая? Нет-нет, интеллект у мисс Эмили был как бритва». Я не стала возражать. Да, мисс Эмили могла быть жутко проницательной. Если, скажем, ты находилась там, где не положено, будь то в главном корпусе или на территории, то при появлении опекуна часто можно было где-нибудь спрятаться. В Хейлшеме имелось очень много подходящих местечек. И в помещении, и снаружи. Стенные шкафы, ниши, кусты, живые изгороди. Но если оказывалось, что приближается мисс Эмили, сердце у тебя падало, потому что она всегда знала, где ты прячешься. Какое-то шестое чувство ей подсказывало. К примеру, ты залезла в стенной шкаф, плотно закрыла дверь, ни один мускул у тебя не дрогнет. И все равно шаги мисс Эмили остановятся у шкафа, и ее голос скажет: «Так, выходи». Именно это однажды произошло с Сильвией С. на площадке третьего этажа. И тогда у мисс Эмили случился один из ее приступов гнева. Хотя она, в отличие, скажем, от мисс Люси, никогда не принималась на тебя кричать, гнев мисс Эмили был, пожалуй, страшнее. Глаза сужались, и она начинала что-то яростно шептать сама себе, словно обсуждала с невидимым коллегой, какое жестокое наказание подойдет для тебя лучше всего. С одной стороны, тебе при этом очень хотелось услышать, что она шепчет, а с другой стороны, совершенно этого не хотелось. Впрочем, обычно мисс Эмили никаким ужасным образом воспитанников не наказывала. Она почти никогда не оставляла их после уроков, не давала штрафных поручений, не лишала привилегий. И все равно само сознание, что ты упала в ее глазах, было невыносимо. И ты хотела немедленно что-то сделать во искупление вины. Но предсказать что-либо, если дело касалось мисс Эмили, было невозможно. Сильвия, по-моему, получила от нее в тот раз сполна, но остановив однажды Лору, которая бежала через заросли ревеня, мисс Эмили всего-навсего бросила: «Здесь нельзя, девочка, мигом домой», и пошла дальше. Был случай, когда я испугалась, что мне от нее здорово достанется. Я очень любила узкую тропу, которая огибала главный корпус сзади. Она повторяла все выступы и углубления стены. Идешь, раздвигаешь кусты, проныриваешь под двумя оплетенными плющом арками и через ржавую калитку. И всю дорогу можно было заглядывать в окна, в одно за другим. Тропа, я думаю, так мне нравилась помимо прочего потому, что я никогда не знала, разрешается по ней гулять или нет. В учебное время, разумеется, нет, но в выходной или вечером — неизвестно. Так или иначе, на ней редко кто появлялся, и, наверное, дополнительное удовольствие давало мне ощущение, что я здесь сама по себе. И вот однажды я шла по этой тропе солнечным вечером. Кажется, я была тогда в третьем старшем. По пути, как обычно, заглядывала в пустые классы, и вдруг в одном из них увидела мисс Эмили. Она была там одна, медленно расхаживала взад-вперед, в полголоса что-то говорила, показывала на что-то рукой и адресовала высказывание невидимым слушателям. Я решила, что она репетирует урок или, может быть, речь на общем собрании, и хотела прошмыгнуть, пока она не видит. Но в эту самую секунду она повернулась и посмотрела прямо на меня. Я замерла и подумала, что влипла, но потом увидела, что она продолжает говорить, только теперь обращается ко мне. Потом, как ни в чем не бывало, она повернулась в другую сторону и устремила взгляд на какого-то воображаемого воспитанника. Я пробралась по тропе и весь следующий день боялась встречи с мисс Эмили. Но она ничего мне не сказала.